М. с удивлением уставился на выплывшее передо мной текстовое сообщение. Посмотрев ниже, я увидел привычную по продажам рамку, но больше всего меня заинтересовала идея подключения. Не желая терять времени, подгоняемый образами невероятных возможностей, которые получит система после апгрейда, я, кряхтя от боли, потянулся к заряднику у кровати. Воткнув его в розетку, я протянул от него шнур к зависшему передо мной окошку системы. Получен доступ к источнику энергии. Определение характеристик источника. Определение завершено. Получен доступ к слабому источнику неполной электромагнитной энергии, известная как электрическая энергия. Запустить процесс с поглощения и последующей конвертации полученной энергии в чистую, да нет, да, сразу же мысленно подтвердил, внутренне радуясь верности моих предположений. Впрочем, радоваться долго у меня не получилось, так как спустя секунду все вокруг погрузилось во тьму. Процесс с поглощения завершен. Процесс с конвертацией завершен. Получено 10 111 единиц чистой энергии. В это же время, снизу послышались возмущенные крики семьи. Герман, громко причитая на дерьмовые пробки, пошел разбираться с распределительным щитком. Пока я в шоке убирал провод от системного окна. Вот же срань, проворчал, приподнявшись на кровати и посмотрел в окно, в котором было абсолютно темно. На улице не было никаких видимых источников света, намекая на то, что обесточен был минимум квартал. Ох, чё-то так спать захотелось, предчувствуя проблемы и ощутив чувство сонливости, я поспешил поскорее лечь спать, чтоб я еще раз додумался дома экспериментировать. Башня Старка, недостроенная, от лица Тони Старка, находясь на самом верхнем этаже штаб-квартиры Stark Industries в Нью-Йорке, Энтони Старк занимался своим любимым в последнее время занятием, проектировал очередной костюм Железного Человека. Башня Старка была еще не до конца завершена и поэтому оказалась прекрасным местом, чтобы скрыться от суеты остального мира, где никто не будет его искать. Так, а что если мы добавим несколько слоев углеродных нитей на местах сочленений? Оставшись в одиночестве со своим неизменным помощником, Джарвисом, Тони увлеченно игрался с материалами для покрытия своего нового костюма, желая наделить тот стелс-режимом. Несмотря на достаточно скромные размеры его брони, все предыдущие марки были как на ладони для современных средств обнаружения, имеющихся в распоряжении военных. Тони хотелось иметь возможность скрытно и беспрепятственно передвигаться по небу, но, к сожалению, правительство США и армия постоянно контролируют передвижение его альтер-эго из-за страха и множества других причин, что, несомненно, бесит мужчину. Смоделируя излучение различных спектров при, пускай будет 70% мощности. И вот сейчас, в пока еще пустующем здании, молодой миллиардер занял помещение своей будущей мастерской и при помощи уже установленных промышленных станков собирал свой новый костюм. Сэр, симуляция показывает крайне низкий уровень обнаружения данной модели на данном уровне мощности. Подвижность верхних сочленений брони понижена на 0,124%. Отлично, начинай сборку основных элементов костюма, а я займусь головой. Довольный результатами, Тони решил немного размяться и лично перепроектировать часть элементов своего шлема. Когда Тони увлеченно орудовал паяльником, чтобы установить некоторые микросхемы, в башне резко отключилось электричество. «Джарвис, что случилось?» – взволнованно спросил Тони у своего искусственного интеллекта. «Сэр, все электричество в Нью-Йорке было обесточено», – незамедлительно ответил Джарвис, используя рабочие динамики шлема в руках своего хозяина. Независимые городские датчики уловили сильный всплеск электрического тока на юге города, на острове Статен-Айленд. «Источник проблемы?» – заинтересованно спросил Тони. «Неизвестно, сэр». Потеря энергии была почти мгновенной, обесточившей весь город вместе с пригородами. Это кто такой прожорливый нашелся? Сэр, похожий случай произошел в 1944. Тогда было описано отключение по всему городу. Согласно записям вашего отца, это было следствие работы специальных установок, необходимых для... Неожиданно заговорил и... Создание суперсолдата, направив взгляд в сторону панорамных окон, взволнованно произнес Тони. «Можешь не продолжать, Джарвис, я все понял. Направь все имеющиеся мощности на определение точного местоположения источника данной аномалии, заодно подключись к местным камерам, имеющим независимое питание. Проанализируй имеющуюся на них информацию. Параметры поиска. Установка вида лучей, сверхчеловеческие возможности». Перечислив возможные параметры, Тони стал ожидать результатов. сэр, определить точное местоположение не удалось. Получен доступ к 136 внутренним базам камер Стати Найленда. Веду поиск. Обнаружено два совпадения по части выбранных параметров. Ответил роботизированный голос Джарвиса. Вывожу на экран. Перед глазами Тони появилось два видео. На первом был изображен неизвестный в черно-желтом костюме, который с помощью надетого на руку устройства превращает спорткар перед ним в сгорающий остов металла. Интересный способ применения вибраций, задумчиво произнес Тони, отмечая дату видео, а затем, поворачиваясь у следующему, где была представлена черная тень, пролетающая с одной крыши на другую. А ничего так фигурка. КХМ, в этот момент за спиной миллиардера раздался весьма недовольное покашливание, заставившее того нервно обернуться, понимая, что его тайную берлогу раскрыли. Пиппер, как дела? Стараясь не показывать легкой нервозности, Тони радостно повернулся к генеральному директору своей компании и девушке в одном лице, Пиппер Потс. Надо сказать Джарвису, чтобы он прекратил слушать твои просьбы и оповещал меня о твоем прибытии, слышал негодник, Тони, но мы же оба знаем, что в таком случае я могу и обидеться, подойдя к мужчине, молодая женщина проникновенно произнесла, потом уйти и оставить тебя одного разгребать все то дерьмо, что ты скинул на меня, все-все, сдаюсь, капитулировал непобедимый, по мнению многих американцев, герой, признавая свое поражение в этой схватке, и сразу же перешел в контратаку. Тогда может нам стоит отдохнуть, представь, только ты и я где-нибудь на лугах Швейцарии с приятным красным вином и парочкой хот-догов, ха-ха, Тони, ты невыносим, улыбнувшись чудачеством своего парня, произнесла рыжеволосая красавица. Умеешь испортить романтику каким-то фастфудом. Эй, не надо так. Многие американцы любят фастфуд. Неужели ты не американка? Продолжил рничать плейбой и миллиардер. Если хочешь, я могу побаловать тебя моей стрепнёй. Уверяю, будет незабываемый вечер. Продолжил уговаривать Старк, обнимая свою девушку. Хорошо, Тони, все же сдалась под уговорами своего любовника Потс, отдавая себе отчет о том, что ей и правда стоит отдохнуть. Вот и отлично, довольно воскликнул Тони. Джарвис, пускай готовит самолет, и не забудь установить слежку за объектами, если они снова появятся на улицах города. Закончив раздавать указания, Старк повел свою девушку в сторону лифта. Мне стоит знать, попыталась поинтересоваться происходящим девушка, но была перебита. Пиппер, ты забыла, у нас свидание. Хитро улыбнулся миллиардер, утягивая женщину за собой внутрь кабинки и нажимая на спуск. Сама же говорила, что отвлекаться на работу и все такое, неопределенно махнул свободной рукой мужчина. Тебя очень бесит. Давай отдохнем. Нас ждут высокогорные луга и вкуснейшие тако по рецепту от классного парня с улицы напротив. Тони. 10 мая 2011 7:16. Зигмунд Шульц. Проснувшись утром, я вздрогнул от тупой и сильной боли по всему телу. Если вчера, мое тело отдавало болью в основном, когда я дотрагивался до участков с отвалившейся кожей и синяков, то сегодня этого не требовалось, ведь, пускай не так сильно, как вчера, но ломило все тело, казалось, даже кончики волос ноют от боли. Полежав в кровати, как оловянный солдатик, около 5 минут, пытаясь просверлить потолок своим грустным взглядом, я все же нашел в себе достаточно мужества и сил, чтобы подняться с кровати. Водебил. Мысленно воскликнул и хлопнул себя по лбу, после того как, стеная от боли, еле-еле смог натянуть на себя вчерашнюю одежду. Ауч, идиот. Проклинаю себя, заваливаясь обратно на кровать, будучи не в силах удержаться от вспыхнувшей в голове боли. Кое-как придя в себя, я вызвал торговую площадку, раскрывая перед глазами окно магазина. Набрав в поисковике обезболивающее, я нашел среди кучи различных препаратов какую-то дорогу таблетку за целых 15 очков материи, которая по описанию в системе имеет просто невероятные эффекты без каких-либо побочек. Доверившись описанию, я согласовал покупку. Она выглядела как обычная таблетка, и с виду в ней не было ничего примечательного, но ее цена меня удивила. Не найдя ничего подозрительного, я закинул ее в рот, сразу же проглатывая. Это какое-то ограбление средь белого дня. Негромко поворчал, выходя из комнаты, направляясь в ванную. Приняв теплый душ, который расслабил мое тело и немного снизил боль, я спустился на кухню, чтобы позавтракать. На кухне в гордом одиночестве сидел Герман и вяло ковырялся в тарелке с горелой яичницей, которую он, похоже, сам и приготовил. «Доброе, слышал новости?» — вяло сказал брат и указал вилкой на телевизор, где крутили утренний репортаж. Посмотрев на телевизор, там показывали красивую брюнетку, которая энергично щебетала новостные хроники. Женщина рассказывала о вечернем выключении электроэнергии, которое случилось вчера ночью. Сейчас она находилась на одной из станций и брала интервью у какого-то начальника, который рассказывал о произошедшей аварии. «Твою мать!» – мысленно воскликнул. «Надеюсь, меня не будут искать из-за этого происшествия». Нервно стал размышлять, слушая речь мужчины. Он рассказал, что на их станции возникла резкая потеря энергии, а потом многое аппаратура вышла из строя. Он просил не паниковать и уверял, что такого больше не произойдет. Ведь техники не только починили всю аппаратуру, а также установили новейшее программное обеспечение, которое в будущем сможет предупреждать о подобных сбоях в электросети и помогать урегулировать их. Конечно, такого больше не произойдет. Я больше в жизни не буду проводить такие эксперименты у себя дома. Чертова система хотя бы предупредила меня, что высосешь всю электроэнергию в городе. Мысленно сокрушался, вытирая пот со лба. «Доброе, ничего себе, а где мама?» Быстро ответил брату и задал интересующий меня вопрос, пытаясь поменять тему разговора, открывая холодильник. «Да, не густо», мысленно воскликнул на содержимое полупустого холодильника. Она уехала в налоговую, вместе со Стефаном, там возникли какие-то проблемы с документами, с грустью в голосе ответил Герман, противно шкребая вилкой по тарелке. «Понятно», слыша это мерзкий звук, ответил брату, доставая последние 4 яйца и несколько кусочков бекона. «Если ты не перестанешь меня раздражать этим звуком, то я буду завтракать один. Серьезно, прям бесишь», гневно сказал Герману, когда сложил все ингредиенты на столе, на что брат сразу отложил вилку, встал из-за стола и подошел ко мне. «И я тебя люблю, братишка», радостно сказал Герман, крепко обняв мою голову, после чего легонько взлохматил мои волосы. «Сделай мне пару тостов с кофе, а то так лень снова готовить. Аркх, вот наглый пройдоха», мысленно возмутился действием брата. «Это было очень больно, я чуть не застонал вслух из-за его действий. Если бы не таблетка, которая уже подействовала, то я его прямо на месте прибил. Кстати, у тебя получилось разобраться с Клымом и долгом ему?» Невзначай спросил у Германа после того, как поправил волосы и продолжил готовить завтрак. «Интересно, что мне скажет этот засранец? Слушай, там не так все однозначно, но я поговорил с одним знакомым, думаю, они урегулируют этот вопрос уже сегодня», нервно ответил брат, стуча пальцем по столу. «Да, это замечательно. Значит, вот почему тебя не было целые сутки. Я вчера очень переживал за тебя, когда ты не вернулся домой», наигранно взволнованным голосом ответил на ложь брата, доставая тостеры и складывая их на тарелку. «Да, мне пришлось долго уговаривать, чтобы нам помогли. Надеюсь, это больше не повторится», более уверенным голосом ответил Герман, продолжая мне лгать. «Я его как облупленного знаю, все, что он говорит, наглая ложь. Интересно, где он пропадал целые сутки? Он всегда был ответственным. Неужели были какие-то проблемы? Хотя неважно, главное, он цел и здоров. У всех нас должны быть свои секретики», хе-хе, весело подметил, протирая нос, наливая в кружки готовый кофе. «Конечно, брат», радостно ответил брату, пододвигая ему тарелку с тостами и чашку с горячим напитком. «Ах да, я тут вчера узнал от матери и Стефана, что ты подцепил какую-то рыжеволосую красотку. Поэтому ты вчера так поздно вернулся?» — заинтересованно спросил Герман, сделав небольшой глоток кофе, резко меняя тему нашего разговора. «Черт», мысленно запаниковал, так как совсем забыл про Стефани. Взяв в руки телефон, я тут же ей написал, желая доброго утра. «Типа того», — смущенно ответил ехидно улыбающемуся брату, понимая, как я выгляжу в его глазах после в попыхах отправленного девушке сообщения. «Ну же, братишка, не будь таким скрытным. Расскажи, как прошло ваше первое свидание? Вы уже целовались или ну того?» С веселыми нотками в голосе начал говорить брат, пока я заканчивал приготовление завтрака. В момент, когда он намекнул на секс, я представил картинку голой Стефани и сильно засмущался, что естественно не ускользнуло от зорких глаз брата. «Что, серьезно? Вау! Поздравляю тебя с лишением девственности!» «Ахахахаха!» – удивился Герман, а потом задорно рассмеялся. Я пропустил все его подколки и расспросы про Стефани мимо ушей и, разложив готовый завтрак по тарелкам, вручил порцию брату со словами, что это не его ума дело. Дальше мы мирно позавтракали, только брат никак не мог угомониться с расспросами, Поэтому, быстро закидав еду в рот и помыв после себя посуду, я бегом вернулся в комнату, как раз к этому времени, когда мне ответила Стефани. Глава 12. Геликарьер. Атлантический океан около восточного побережья США. От лица Ника Фьюри. В своем просторном кабинете, за прямоугольным столом сидел крепко сложенный темнокожий лысый мужчина с повязкой на одном из глаз. Ник Фьюри был занят, внимательно изучая отчеты агентов ЧАИТА. Вчерашнее отключение электричества в одном из самых густонаселенных городов Америки сильно встревожило директора ЧАИТА, поэтому он отдал соответствующий приказ, желая узнать причину столь неожиданного инцидента. Пока Ник разбирался с бесконечными отчетами и прорабатывал в уме возможные контрмеры, группе специалистов было приказано найти возникшую аномалию или источник, ответственный за произошедшее, но прошла ночь, а результатов все нет. Тук-тук-тук, негромко постучались в дверь кабинета. «Войдите», — коротко ответил Фьюри, не поднимая головы, продолжая читать отчеты подчиненных. «У меня новые данные по вчерашнему происшествию», — спокойно заговорила Мария Хилл, войдя в помещение вместе с Филом Колсоном. «Отлично, отыскали виновника?» Подняв голову, заинтересованно спросил директор. «Нет, к сожалению, даже имея доступ к нынешним системам мониторинга, мы не смогли определить точное место, откуда произошло поглощение всей энергии в городе. Лишь благодаря полученным перекрестным данным с датчиков города и имеющейся у нас системы связи нам удалось сузить зону поиска до южной части города, острова Статен-Айленд», быстро ответила Мари, протягивая Фьюри планшет с подробным отчетом о результатах поисков, а меж тем Фил удобно расположился на маленьком диванчике, тихо слушая разговор и ожидая своей очереди. «Хм, это удручает», — с разочарованием в голосе сказал Ник и посмотрел на Колсона. «А ты, по какому делу, Фил?» «Это еще не весь отчет, господин директор», — строгим голосом вернула себе внимание директора Мария, с прищуром смотря на Ника, а после его кивка продолжила свой доклад. «Благодаря расположенным на острове камерам нам удалось зафиксировать неизвестного супера, который использовал неизвестную нам технологию, предположительно основанную на высокочастотных резонансных колебаниях. С помощью устройства, в данный момент именуемое как вибрационная перчатка, он разобрался с местной бандой угонщиков, но это не наш виновник. Я так понимаю, ты прибыл как раз из-за него, да, Фил?» С любопытством в голосе задал вопрос Ник, повернувшись в сторону Колсона, на что тот, кивнув головой, встал и заговорил. «Не только. Нашими агентами было замечено два возможных носителя суперспособности, орудующие в Куинсе», спокойно ответил Фил и, достав планшет, открыл видео, которое демонстрировало мужчину и женщину, что нежно его обнимало. Они зашли в ночной клуб, а через 20 минут вышли из него. Мужчина был все так же опрятно одетый, а вот женщина была полностью покрыта кровью. «Мужчину зовут Кевин Томпсон, данных на него немного, такое ощущение, что его биографию хорошенько подчистили. А женщину зовут Джессика Джонс, и с ее биографией все в порядке. Наши аналитики предполагают, что второй объект может находиться под контролем у первого. Хорошо, займись ими и тем мужчиной со Статен-Айленда». Досмотрев видео и прочитав оба досье с биографией засветившихся суперов, Ник отдал приказ Филу. «А ты возьми две группы агентов и разыщи мне виновника вчерашнего происшествия. Хоть весь остров переверните, но отыщите», — грозно приказал Фьюри, смотря своим единственным глазом на Хиллу. «Не нравится мне мгновенное обесточивание многомиллионного города. Статен-Айленд, от лица Зигмунда Шульца. Списавшись со Стефани, мы договорились встретиться через полтора часа в парке Гвоздичных озер и уже там решить, куда пойдем дальше. Заказав по телефону такси, я начал готовиться к встрече. Раскидав по комнате одежду, я так и не смог найти что-то приличнее, чем штаны и рубашки, что после года работы на металлобазе стали нести в себе функции спецовки. Немного посокрушавшись, я просто зашел в систему и купил себе одежду, заодно продал половину своих рабочих шмоток, состояние которых желало лучшего. «Так как это лишь наше первое свидание, ты лично мне ни в какие рестораны идти не хотелось, а значит, черный костюм с туфлями я даже не рассматривал. Разнообразие магазина системы было огромное, но мне хотелось пойти на свидание в обычной одежде. Поэтому из всего списка я купил удобные черные кеды по типу тех, что продает Абибас, такого же цвета Джокер и белую футболку. Немного подумав, взял еще и черный бомбер. Ну и носки, как же можно забыть о них, этих постоянно теряющих пару гадов, которых закупил сразу с десяток, продав все остальные. Разумеется, в системе все было без всяких логотипов популярных брендов, но меня это мало заботило, главное, чтобы вещь была удобной. Закончив одеваться в новенькое и оставив записку на кухне о том, что ушел на свидание, я тихо вышел из дома, не желая пересекаться с братом, что-то мастерящим в гараже. К счастью, эта поездка прошла без происшествий, и мне удалось добраться до парка незадолго до назначенного времени. Заплатив и выйдя из машины, я оказался на парковке и сразу же направился в сторону одного кафе, у которого мы договорились встретиться. Уже подходя к нему, я смог заметить подходящую с противоположной стороны рыжую канопу волос, которая мелькала среди толпы людей. Приглядевшись, я не удержался и пораженно выдохнул. И ведь было чему. Встреченная в больнице медсестра была милой и красивой девушкой, но это все сильно скрывала слегка мешковатая одежда и практически отсутствующая боевая раскраска. Последнее и сейчас было немного, но вкупе с ее нарядом, она отлично подчеркивала красивые черты лица девушки, делая его невероятно притягательным. Стефания была одета в популярный наряд молодых девушек в середине прошлого века, который хорошо на ней смотрелся. Зеленая блузка с высоким воротником и длинными рукавами до локтя отлично подходила к приталенной черной юбкой в клетку, опускающейся до колен. Несмотря на закрытый образ, ткань приятно облегала тело девушки, не оставляя места для фантазий. Оставшийся образ довершали туфли на коротком каблуке и черные чулки, покрывающие ее ножки. «Нравится?» — с вызовом обратилась ко мне девушка, стоило лишь ей подойти и заметить мой завороженный взгляд. Поняв, что меня поймали, я уже было начал смущаться и мяться, как вдруг на меня накатило некое чувство уверенности, после чего я поднял голову и, встретившись с девушкой глазами, честно ответил: «Да, очень, ты невероятно сексуальна». После сказанного, я замер, ожидая реакции со стороны девушки, не понимая, что на меня нашло, ведь до этого я никогда не был таким прямым в общении. «Правда?» – смущенно уточнила Стефани, не ожидавшая от меня такой прямолинейности. На вопрос Стефани, я лишь молча кивнул головой, стараясь не сильно пялиться на ее фигуру. «Спасибо, ты тоже отлично выглядишь». «Долго ждал?» – улыбнувшись, ответила девушка и через пару секунд вновь заговорила, чтобы развеяться затягивающуюся тишину. «Нет, вот только подошел», — немного растерянно ответил, улыбнувшись в ответ. «Куда пойдем? Можем сначала зайти в кафе и перекусить там или взять с собой пару ланчей и отправиться к пристани. Как насчет лодочной прогулки?» Немного замявшись, заговорил со Стефани, а потом и вовсе растерянно затараторил как девственник. Договорил и, не дожидаясь ответа от девушки, мой внутренний голос стал прорываться и ляпнул, не подумав: «Ты сможешь насладиться природой, а я тобой». Да что за херня? Вся ситуация напоминала мне мои недавние порывы, только в отличие от охватывающих меня чувств хладнокровного убийцы, я словно какой-то заправская извращенец начинаю говорить то, что лишь думаю. Полностью красная после последних слов девушка зарделась и отвернулась от меня. Я уже думал, что все, она сейчас уйдет, возможно, кинув напоследок пару нелицеприятных эпитетов обо мне, среди которых однозначно будет озабоченный. Но вместо этого девушка снова повернулась ко мне, сияя своими красными щеками, произнесла: я не против лодочной прогулки». «В смысле?» — ошарашенно подумал, не ожидая такой реакции и ответа от Стефани. Я был явно не готов к такому повороту событий. «Ну, тогда, может, зайдем в кафе?» «Да, давай». Зайдя в стоящую тут же кафешку, мы быстро выбрали себе по ланчу, который я оплатил, а после направились в сторону пристани, где можно было арендовать лодку. Пока шли, уже оба смогли отойти от первых ощущений встречи и начали весело болтать обо всем и ни о чем одновременно. Иногда касались тем нашей жизни, как, например, здоровье моей мамы или карьерных амбиций девушки. Девушка она оказалась весьма интересной. Родилась в Олбани, столице штата, после окончания школы пробовала поступить в Массачусетскую Гарвардскую медицинскую школу на стипендию Робинсона, но не получилось. Сама Стефани не из бедной семьи, родители у нее профессора местного университета, но даже они не могли себе позволить оплату ее обучения, а брать студенческий кредит девушка сама не захотела, считая, что потом еще лет 5-10 придется только его и оплачивать, если ей не удастся проявить себя. Из-за этого высшее образование она получила в Европе, поступив и закончив один из престижных медицинских университетов Британии. Достаточно образованная, красивая, да еще и медик. полезный актив, одним словом. А то, что она старше меня на пару лет, ну так это фигня. Про себя я тоже рассказал, правда, упустив кучу деталей. Не думаю, что стоит ей рассказывать о разорившейся из-за долгов семье, у которой были проблемы с криминалом, тем более что от последних я избавился. Поэтому рассказал лишь, что есть братья, да мать, у которой после смерти отца начались проблемы со здоровьем, вот и носимся по врачам, да стараемся заработать на операцию. Прости, если мои расспросы тебя расстроили. Виновато улыбнувшись, извинилась Стефани после того, как я рассказал ей о проблемах матери. Да ничего, было бы странно, если после того, как ты столько всего мне рассказала о себя, я молчал. С веселыми нотками в голосе ответил, махая рукой в успокаивающем жесте. Да и у мамы не все так плохо, уверен, этот ваш Стрэндж сможет ее вылечить. Да, я уверена, что все будет в порядке. Облегченно воскликнула девушка, заметив, что я ее не виню. Кстати об этом, пока я не забыла. Словно что-то вспомнив, воскликнула девушка. На следующей неделе будет свободное время у нашего гениального хирурга. Вот, достав из маленькой сумочки бумажку, протянула ее мне. Я сделала тебе талон, чтобы ты смог пройти. Только не опоздай, наша звезда очень бесится с этого. Спасибо. На радостях от потенциального решения маминой проблемы, я не смог сдержаться и обнял девушку, смущенно пискнувшую на это. Ой, извини, я, ну, очень рад в общем. Неловко отпустив девушку и извинившись, я не забыл забрать у нее талончик и убрать его в карман брюк. Ничего, я понимаю. Отойдя от меня на шаг, произнесла девушка, а после посмотрела в сторону озера. «Ты вроде хотел мной полюбоваться», — лукаво произнесла Стефани, указывая на стоящие у пирса лодки. «Я тут не была, так что, если покатаешь меня по всем озерам, то так и быть, позволю», — гордо вздернув подбородок, выдвинула мне условия Стефани. «Желание дамы, закон», — придуриваясь, сделал поклон, а после повел девушку в сторону лодок. Оставшаяся часть прогулки прошла замечательно. Я покатал Стефани по всему озеру, устраивая в момент остановок небольшие перекусы, превращая нашу прогулку в пикник на воде. По лицу Стефани было видно, что она довольна нашим времяпрепровождением, впрочем, как и я. После такой прогулки напряжение последних дней пропало без остатка, оставляя лишь довольную истому от общения с красивой девушкой. В компании Стефани время пролетело быстро и начало вечереть. Заметив это, мы решили вернуться на берег. Было уже поздно и девушке надо было завтра на работу, поэтому я не стал ее задерживать и сразу же вызвал такси, как только она попросила. Уже завершая вечер около приоткрытой двери, я снова не удержался и, следуя своему внутреннему голосу, прижав к себе девушку, поцеловал. Лицо, словно желая скрыть наличие веснушек, окрасилось в ярко-красный цвет, а глаза девушки заволокло туманом. Ах! Придя в себя и поняв, что произошло, девушка вся смущенная запрыгнула в машину, кинув напоследок «пока». Помахав ей и ухмыляющемуся за рулем таксисту, я пошел в сторону дома, желая заскочить в одно место по дороге. На улицах уже начало темнеть, поэтому я решил, что это лучшее время, чтобы проверить свой импровизированный тайник и перепрятать его содержимое. Поплутав по улицам города с полчаса, я добрался до нужной мне подворотни. Осмотревшись по сторонам и не заметив никого, кроме уже редких прохожих на основной улице, направился к контейнерам, за которыми спрятал сумки с деньгами. К счастью, они были на месте. Если честно, то я переживал, думая, что кто-нибудь их найдет. «Что за херня?» — в шоке воскликнул, когда открыл первую сумку, а потом вторую. Ведь вместо ожидаемых мной пачек с зелеными мертвыми президентами, там оказались залепленные скотчем пакеты с белым порошком. «Да как так-то?» — сокрушающе произнес, прошерстив обе сумки в поисках денег. Видимо, не все сумки были с кэшем. Почему? Не знаю, но точно помню, что кроме денег в комнате была еще и наркота, видимо, в части сумок лежала она. И что делать? Ответом мне была фраза одного русского с Брайтон-Бич: «Муравью уприделать». Сам я точно реализовывать эту херню не буду, поэтому, недолго думая, закинул обе сумки в системный обменник. Идентификация завершена. Химически сложный продукт, предположительно высокоэффективный стимулятор для организмов с высокой резистентностью. Расчет стоимости. 7189,57 грамм равно 5012 ом. Подтвердите продажу предмета. Да нет. Ха-ха-ха. Манхэттен. Башня Фиска. от лица Уилсона Фискакингпина. На последнем этаже башни в большой комнате, предназначенной для важных встреч, за большим столом на возвышении восседал грозный и большой мужчина в белом костюме. Любой посторонний человек при виде этого грузного и хмурого мужчины ничего бы не заподозрил и, отмечая его ухоженный вид, подумал о нем как о зажравшемся богатеньком толстячке, который без своих денег из себя ничего не представляет. И столь невероятной и отличной от предположений обывателей была репутация этого мужчины в тесном криминальном кругу. Уилсон Фиск прославился своим незаурядным мышлением и жесткой хваткой, а также способностью максимально эффективно избавляться от врагов. Кроме Кингпинга в этом кабинете находилось еще семеро мужчин, которые отчитывались перед своим новым боссом. Этим людьми были Скорпион, песочный человек и банда крушителей, состоящая из забивальщика, громобоя, крушителя и бульдозера. Этих мужчин после тщательной проверки Кингпин решил нанять в преддверии предстоящей войны с Сереброголовым. Чтобы проверить силы своих новых союзников, Фиск выдал им задание. Их целью было уничтожение важных активов русских, что должно было поспособствовать ослаблению их позиций в городе и облегчению дальнейшего захвата их территорий. Этим, как СМИ их любят называть, суперзлодеям очень повезло, ведь во время их миссии во всем городе резко отключили электричество, благодаря чему им легко удалось выполнить поставленную задачу. Хорошая и чистая работа, парни. Думаю, мы с вами сработаемся, можете проверить свои счета, вас будет ждать приятный сюрприз. Довольным голосом сказал Кингпинг, смотря на семерых мужчин, расположившихся перед его столом. Когда нам ждать следующее задание? Заинтересованно спросил крушитель, пока его компаньоны проверяли счета банков, подавая знаки, что деньги пришли. Как только так сразу, господа, скоро мы приступим к основным действиям. Улыбнувшись своей фирменной улыбкой, ответил Кингпинг и постучал несколько раз пальцем по дорогущему столу. Многочисленная охрана, находящаяся в комнате, быстро отреагировала на команду своего босса, и двое из десяти охранников ушли в сторону большой двустворчатой двери, состоящей из черного дерева. После ее открытия, Фиск поднялся с кожаного кресла и молча указал рукой на выход, откуда в это же время молчаливо зашел Майлз в компании Барракуда и Меченого. «Я прибыл сюда не ради денег, Фиск. Ты пообещал мне найти мою дочь», — возмущенно воскликнул песочный человек, посмотрев в сторону входящих суперзлодеев. «Согласен с пляжным мальчиком. Деньги — это, конечно же, хорошо. Но не забывай о данном обещании, помочь разобраться с доставучим насекомым». С раздражением в голосе проговорил Скорпион, облокотившись на плечо песочного человека. «Уважаемые, ваши просьбы не из легких, будьте терпеливы. Все же мы заключили сделку и, со своей стороны, я делаю все возможное, чтобы ее выполнить», — спокойно ответил Кингпинг, смотря на Майлза, который в руках держал небольшую сумку, из-за чего Фиск снова улыбнулся. «Босс, у нас хорошие новости», — безэмоциональным голосом сказал Майлз, влезая в разговор, что очень не понравилось Скорпиону. «Майлз, рассказывай, не томи», — радостно проговорил Кингпинг, рассматривая двух суперзлодеев. «Мы успешно выполнили миссию, никаких проблем не возникло», — гордо сказал Майлз, подойдя к столу и положил сумку. «Все свидетели и следы нашего пребывания в ИКХ были ликвидированы», — продолжил говорить Майлз, положив возле сумку флеш-карту. «Как всегда, вы меня не разочаровываете. Прекрасная работа профессионалов своего дела», — радостно проговорил Кингпинг, взяв сумку со стола и посмотрев ее содержимое. В сумке находилось около 30 ампул с очень интересной сывороткой, которая кратковременно увеличивала физические возможности людей. «Вот эти-то профессионалы, больше похожи на каких-то салаг в костюмах для героев», — с насмешкой в голосе заговорил Скорпион, встав возле Меченого, указывая пальцем на его грудь. Все в комнате резко замолчали и, отойдя от этих двоих, стали с интересом наблюдать за дальнейшими развитиями событий. Меченый, в свою очередь, лишь выглянул из-за Скорпиона в экзоскелете и посмотрел на Кингпинга, который с задумчивым выражением смотрел в спину наглого преступника, который без причины зарывался в его присутствии, что, несомненно, ему не понравилось. Увидев вопросительный взгляд Меченого, Фиск, улыбнувшись, кивнул с одобрением. Получив ответ на немой вопрос, Меченый ловким движением достал маленький ножик из пояса и быстро схватил руку Скорпиона. Не ожидавший такого подлого нападения, Скорпион не смог сопротивляться быстрым движениям Меченого, за что получил ножевое ранение в плечо сквозь сочленение в брони, лишаясь возможности двигать свободной рукой. После своей атаки, меченый не остановился и, удерживая обездвиженную руку Скорпиона, схватил его за горло и сделал подсечку, благодаря которой уронил суперзлодея на пол и заломил ему руку. «А-а-а, сука, я тебя убью, кусок дерьма!» – заорал от боли Скорпион, которому в этот момент заламывали руку. Оскорбление очень не понравилось меченому, за что Скорпион получил отрезвительный пинок в голову. «Тихо!» – грозно крикнул Кингпинг, смотря на обездвиженного Скорпиона, который пытался освободиться после удара, но у него никак не получалось. «Освободи, с него хватит», – спокойным голосом отдал приказ Уилсон, вдоволь насладившись видя корчующейся от боли рожей Скорпиона. Освободившись, он мгновенно попытался напасть на меченого, но звук передергивания затвора 10 оружий охранников Кингпинга быстро поумерил агрессивный пыл Скорпиона, который, цокнув от досады, посмотрел на Фиска. «Надеюсь, тебе не стоит объяснять причину случившегося?» «Нет», — коротко ответил Скорпион после небольшой паузы. Ему не хотелось отвечать, но суровый и пристальный взгляд Кингпинга его сильно напугал. Он пару раз слышал слухи про этого криминального босса и только сейчас, вспомнив про них, преступник пожалел о содеянных действиях. «Хорошо, тогда время прощаться, мне было приятно с вами работать. Надеюсь, наше сотрудничество продолжится, уважаемые господа, и это небольшое недоразумение останется темным пятном в нашем безоблачном будущем», — радостно проговорил Кингпинг с добродушной улыбкой на лице. Охрана тут же убрала свое оружие, и мужчины вернулись на свои прежние места. Остальные суперзлодеи тоже не стали задерживаться и, получив оплату, покинули кабинет Фиска. Оставшись наедине с сами с собой, Фиск с любопытством начал разглядывать флешку, которая обещала ему принести золотые горы и огромное могущество, благодаря которому он с легкостью подомнит под себя весь Нью-Йорк и, может быть, всю страну. Встав из-за стола в приподнятом настроении, он, не отпуская трость, пошел в сторону боковой двери. Введя пин-код и отворив дверь, Фиск зашел внутрь. Осмотрев помещение, которое было заставлено множеством различных реликвий и драгоценностей мирового уровня, Кингпинг подошел к непримечательной по сравнению с другими вещами в комнате картине и, отодвинув ее, его взору предстал высокотехнологичный сейф. Открыв его после некоторых манипуляций, связанные с паролем и отпечатками пальцев, он положил флешку в пустующий сейф, после чего, закрыв его, покинул комнату, так и не заметив одну непримечательную особу на потолке своего кабинета. Глава 13. 17 мая 2011. Больница метро «Генерал», от лица Зигмунда Шульца. «Черт, почему так долго никто не выходит? Они же утверждали, что это займет не больше часа, а мы уже торчим тут полтора часа». Я размышлял в панике, ходя из стороны в сторону, пока мои братья лишь сидели с опущенными головами в ожидании результатов. «Зиг, успокойся, это трудная операция и доктор не имеет права на ошибку, поэтому и такие задержки», — заговорил со мной Герман, подняв голову и пристально посмотрев на меня, пытаясь успокоить. «Я и без тебя это прекрасно знаю», — огрызнулся в ответ, но, увидев грустное лицо брата, который переживал не хуже меня, я все же решил умерить свой пыл. Сев рядом с братьями, я начал вспоминать прошедшую неделю, богатую на события, желая тем самым немного отвлечься. После прекрасного свидания со Стефанией и получения приличного количества материи за продажу наркотиков, мне захотелось привести в порядок финансовое состояние нашей семьи. Поразмыслив перед сном о возможных перспективах и о том, как можно вложиться материей, чтобы получить от нее прок в денежном эквиваленте в реале, я решил накупить драгметаллов в системе. Вбив в поисковик простое слово «золото», передо мной предстал невероятно длинный список товаров, в словосочетаниях которых фигурировало слово «золото». Отсортировав вручную и потратив на это приличное время, мне удалось найти 6 видов вариаций золота, которого можно приобрести в большом количестве. Чистое золото, золото с примесью серебра, золото с примесью меди, золото с примесью палладия, золото с примесью иридия и золото с примесью платины. Что больше всего мне понравилось, так это информативность системы, которая под каждым видом писала примерное количество содержания золота в процентах, которого может быть в купленном товаре. Как я понял, это чистый рандом и точной цифры мне не стоит ожидать. Мне также было очень интересно, откуда система берет все эти товары, но размышлять на эту тему в ближайшее будущее бесполезно. Возможно, После апгрейда, система восстановит часть своих функций, и мне удастся пообщаться с поддержкой этой технологии, оттуда я смогу добыть полезную информацию. Первое, на что я обратил внимание, это вкладка с чистым золотом, после чего решил посмотреть его стоимость. Правда, покупать бы я его не решился, так как мне известно, что современные технологии не способны получить стопроцентное золото, и его появление привлекло бы ко мне нежелательное внимание. Неважно, где бы я его продавал, в конце концов, это бы привлекло влиятельных людей мира сего, которые бы с легкостью вышли на меня. Если честно, я до сих пор в шоке от наценки системы на золото. Помнится, в прошлый раз, когда я продавал телефон, мне давали 0,23 материи за 1 грамм золота. Так вот, чтобы купить такое же количество золота в системе, оно запрашивает с меня цену в 10 раз дороже, а это 2-3 материи. Просто с ума сойти можно от ценника и наглости системы, которая в наглую хочет меня поймать на так трудно доставшуюся мне материю. К счастью, стоит лишь мне повысить уровень системы, как эта наценка убавится, пускай и не намного. Осмотрев другие вкладки с вариантами золота, которые по сумме не сильно различались с чистым золотом, я понял, что немного просчитался, и мне стоит скорректировать план. По сути, мне бы с легкостью удалось продать другие драгметаллы, только выхлоп был бы гораздо меньше, так как они все были необработанными, поэтому это было нецелесообразное вложение материи. Скорректировать план для меня не составило каких-либо проблем, и я решил зайти с другой стороны. Можно сказать, эта идея пришла ко мне сразу же после того, как прошлый план не увенчался успехом. Новая задумка заключалась в том, чтобы зайти в магазин и приобрести ювелирные изделия, в составе которых уже имелись обработанные драгоценные материалы. Если подумать, то так и надо было делать с самого начала, ведь они стоят в разы дороже по многим причинам. Только во время отбора предметов я столкнулся с очередной проблемой. Она заключалась в том, что множество изделий были сделаны не на земле, а их формы порой сильно меня удивляли или вовсе смешили до истерики. Например, в системе продавался огромный платиновый браслет на какого-то гиганта. На этом украшении золотыми линиями были нарисованы гиганты, которые в страхе прижались к стене, а напротив них спокойно сидел красивый котик, облизывающий свою лапку. На обороте этого браслета была еще одна сцена, где эти гиганты с облегчением взирали на корабль, в иллюминаторе которого виднелась мордочка кошки, заинтересованно смотрящая вниз. Этот браслет меня сильно позабавил, особенно первая сцена, где такие могучие на вид гиганты боялись малютку котика. Таких примеров было много. Статуи огромных роботов, которые величественно стояли, смотря вдаль. Большая голова с тремя лицами, на которых были выгравированы разные эмоции, странный огромный гуманоидный младенец с большой головой, тело которого укутано в простую ткань и множество других изделий. Цена на них была какая-то сумасшедшая, но больше всего меня удивило, так это отсутствие информации об этих изделиях. Остальные украшения имели скудную, но хоть какую-то информацию по типу, кто сделал, из чего состоит украшение и тому подобная информация. Просматривая огромный каталог, мне также попадались знаменитые ювелирные изделия из нашего мира. Цены на них были приемлемые, и они были мне по карману, только, конечно же, я не стал их покупать, опасаясь попасться за мошенничество. Возможно, мои опасения были напрасны, но я не сильно разбирался в данной теме, а вникать из-за возможных пары лишних долларов не имело смысла. Потратив суммарно около 5 часов на поиски и выбор ювелирных изделий, я приобрел 10 разных украшений за 1545 материй. После этого, моей задачей было выбрать несколько ломбардов, желательно подальше от дома. Найти их не составило труда, всего во всем Нью-Йорке было около 300 ломбардов, 10 из которых были узкоспециализированные. Вот именно они мне и были нужны, ведь они работали только с ювелирными изделиями. Двое из этих ломбардов находились в Статен-Айленде, и они находились довольно далеко от нашего дома, поэтому в первую очередь я отправился туда. Прибыв на адрес к первому ломбарду, мне очень не понравился его внешний вид. Здание было очень старое и разваливающееся, время явно его не пощадило, ну или хозяин ломбарда был очень жадным человеком, который не хотел вкладываться в свой магазин. Сам хозяин ломбарда оказался мужчина в возрасте, а его отношение к клиентам было слишком наглое. Немного пообщавшись с ним и показав два кольца, один из которых был сделан из белого золота 585 пробы с бриллиантами, расположенными в особом порядке, формируя изысканный сверкающий узор. Второй состоял из комбинаций белого и желтого золота с желтым бриллиантом, муассанитом огранки радиант 14Х10mm, 9.3 карата. Этот мужчина сразу же заинтересовался кольцами и, проверив их, он предложил мне 10 тысяч долларов за оба кольца. В наглую рассмеявшись в лицо этому мужчине, я предложил ему 25 тысяч долларов, так как эти кольца были самые дорогие из купленных мною. Перед походом в ломбарды, я каждое кольцо примерно оценил своими усилиями, сравнивая почти с такими же кольцами в интернете, используя информацию системы, которая описала эти кольца. Система в этом плане мне очень сильно помогла, так как я вообще не разбирался в ювелирных изделиях и не понимал, как оценивать их. После моего предложения у нас начались жаркие дебаты и в конечном итоге мы сошлись на сумме в 18 тысяч долларов, хотя сумма этих колец должна была быть около 30 тысяч долларов, но главным аргументом владельца ломбарда было качество само изделий. На этих кольцах были маленькие сколы и царапины, из-за чего владелец ломбарда ни в какую не захотел брать его так дорого, и он мне спокойно объяснил, что ему придется сделать, чтобы привести их в презентабельный вид для продажи. Остальные 5 ювелирных изделий я продал в Манхэттене за общую сумму в 10 тысяч долларов. Честно сказать, в этот день мне пришлось сильно попотеть во время торгов, ведь владельцы ломбардов вгрызались в каждый доллар и не хотели переплачивать за мой товар, несмотря на мои слезливые разговоры о бабушкином наследстве. Этих черствых проходимцев было невозможно разжалобить, поэтому, выбив круглую сумму, я перестал торговаться. А вот последние 3 ювелирных изделия были отданы в ломбарде в районе Куинса. Там работала очень вежливая и красивая Милфа, которая, увидев комплект из 3 ювелирных изделий с рисунками какого-то животного с щупальцами около головы, предложили мне их отдать на аукцион, так как их стоимость было невозможно оценить. Она никогда не видела таких украшений, поэтому за процент с комиссии она предложила внести этот лот на аукцион, который должен был пройти через пару дней, в закрытом клубе для богатых людей Нью-Йорка. Согласившись и подписав договор, я отправился в ближайший магазин, где приобрел новый номер, для дальнейших планов по обогащению состояния нашей семьи. Имея на руках 28 кусков вечно зеленых долларов, я анонимно связался со Стефаном и заключил с ним договор. По договору я буду ежемесячно спонсировать металлобазу за процент от их продаж и определенные ресурсы, которые они смогут добывать благодаря новому оборудованию. Чтобы все это провернуть, пришлось попотеть, но это того стоило, ведь мне самому было бы трудно объяснить, откуда у меня появились такие огромные деньги. После этого у нас прошел семейный совет, где мы решали дальнейшую судьбу нашего бизнеса. Мы совместно раздумывали, что нам стоит закупить, где нужно лишь обновить оборудование и какое в будущем направление мы выберем. Также в этот же день поднялся вопрос о здоровье матери, куда мы отложили часть суммы для ее будущей операции. С самим доктором мы еще не виделись, но по слухам его не сильно интересовали деньги, он предпочитал развивать свои навыки как хирург, и его заботили лишь интересные операции. Кроме этих тем, на семейном совете Герман поднял тему долга. Он рассказал, что по телеку видел, как сгорел офис наших заемщиков, и даже съездил туда, чтобы узнать о случившемся. Правоохранительные органы поделились с ним информацией, что это здание принадлежало местным бандитам, которых всех убили. По предварительным предположениям, во всем замешана другая банда, так как по всему городу начались стычки бандитов. Эта новость для матери оказалась такой радостной, что она не смогла сдержать свои эмоции и заревела взахлеб, благодарила Бога. После этого наш семейный совет закончился, и мы впервые за долгие годы устроили шикарное застолье, ни в чем себе не отказывая. На следующий день Стефан и Герман приступили к работе. Они наняли рабочих, некоторые из которых приводили металлобазу в порядок, обновляя наши здания, пока другие специалисты ремонтировали старые станки и оборудование. А мы с матерью поехали к Стрэнджу на долгожданный прием, ведь Стефани неожиданно сообщила об его прибытии в больницу и наличии свободного времени для приема пациентов. Наша поездка прошла успешно, только вот характер доктора желал лучшего. Мне пришлось сдерживать порывы гнева во время его обследования и общения с матерью, ведь он позволял себе слишком много. Понятное дело, что мы прибыли на птичьих правах и нас приняли только из-за интереса доктора, но вести себя нагло и хамовато — это все же не по-джентльменски. Но для меня было очень важно, чтобы он провел операцию для мамы, Поэтому я старался лишний раз свой рот не открывать, в страхе, что не смогу сдержаться и выскажусь этому наглому мужчине. В этот день мы пробыли в больнице почти 6 часов, маму гоняли по всяким разным процедурам и обследованиям, чтобы получить какие-то важные анализы. Честно говоря, я сильно устал в тот день не физически, но морально, зато в отличие от меня, мама была огурчиком, и я прекрасно ее понимал. Маме пришлось многое вытерпеть с этой болезнью и, когда у нее появился шанс, ей не хотелось его упускать. Она постоянно улыбалась, смеялась с тупых шуток и с благодарностью разговаривала с доктором, чуть ли не целуя его воображаемый нимб над головой, отчего я еще больше бесился. Ну и в заключение наши отношения со Стефани, которые с каждой встречей все больше углублялись. Честно говоря, я не ожидал, что она меня позовет увидеться, ведь у нее в тот день был единственный выходной и, я думал, она будет отдыхать. Но по итогу, она написала мне и предложила встретиться, отчего я ходил по дому и светился от счастья. Конечно же, мое странное поведение было легко замечено братьям, которые быстро сообразили, в чем дело и начали подкалывать меня. Хотелось бы мне сказать, что мама спасла меня от братьев, да только после поучительного втыка братьям, она взялась за меня. Сколько же мне пришлось вытерпеть, это не передать словами. Само свидание прошло вначале в кинотеатре, а потом уже в недорогом ресторанчике. Вечер вышел великолепным, в особенности заключительный поцелуй от Стефани, инициатором которого была она. Да, богатая неделька выдалась на события, мысленно воскликнул, смотря на плитку. В этот момент зазвонил телефон брата, мне краем глаза удалось увидеть неизвестный номер, жаль, что меня отвлекли в этот момент, и я не услышал сам разговор. Ведь узнав, что говорили брату, я бы попытался помочь ему и возможно даже раскрылся бы перед ним, рассказав о своих новых способностях и про систему, дабы предотвратить одну из самых ужасных ошибок за всю свою жизнь. Но, увы, в этот момент вышел Стрэндж с немного нагловатой и довольной улыбкой, и я подорвался к нему вместе со Стефаном, чтобы узнать результаты проведенной операции. От лица Сильвия Манфреди, расположившись в своем особняке, Сильвия с хмурым взглядом рассматривал через окно панораму Нью-Йорка. Пока еще один из могущественных донов Маджи пребывал в отвратительном расположении духа. И этому была целая масса причин, что не могло не вызывать его раздражение. И так напряженная в последние месяцы обстановка в городе стала накаляться еще сильнее. «Чертов амбал», – процедил сквозь зубы Сильвия, невольно вспомнивший главную причину всех своих проблем. «Тук-тук, войдите», – громко и величественно сказал хозяин кабинета, услышав тихий стук в дверях. Отвернувшись от окна, он услышал щелчок открывающейся двери, после чего последовал звук медленных тяжелых шагов, принадлежащих явно грузному мужчине, среди которых было слышно быстрое перестукивание каблуков. «Папа!» – прозвучал звонкий женский голос, и стоило только уже немолодому мужчине развернуться, как его плечи были нежно обняты молодой девушкой, уткнувшейся ему в плечо. «Как ты себя чувствуешь, Тесора Миа, Итал, мое сокровище!» – произнес своим грубым голосом Манфреди, искренне радуясь объятиям. «Все со мной хорошо, хватит переживать!» – оторвав от себя дочку, Сильвия посмотрел на идущего вслед за ней мужчину и обрадовался еще сильнее, осознавая причину его присутствия. «Да, все готово», – деловым тоном произнесла девушка, заметившая взгляд отца и быстро подтвердила его предположение. Джозеф уже организовал поиски подходящего кандидата. Последняя девушка произнесла с небольшой заминкой, что, впрочем, не удивило Манфреди. Еще когда он только рассказал ей о своем плане, то был встречен шквалом критики с ее стороны. В отличие от него, молодая девушка была полной материалисткой, не верящей ни в какую мистику, из-за чего не разделяла надежд своего отца. Анжелика, будучи самой младшей из его детей, застала его уже в преклонном возрасте и всегда переживала за его здоровье, впрочем, никогда не переходила черты, уважая его мнение. Манфреди не просто гордился своей дочерью, но и восхищался преданностью, которую она оказалась способна проявить, без каких-либо терзаний размышляющая о смерти других, лишь бы он оставался живым и здоровым. «Успокойся, папе, Итал, папина дочка», – с заботой в голосе спокойно произнес Манфреди, похлопав ее по руке своей ладонью. «Я уверен в данном средстве, а когда все получится, то и ты поверишь». «Да, папа», – смиренно опустила голову Анжелика, не желая показывать своего недовольства. Эта сцена напомнила Сильвия маленькую девочку, которая постоянно слушалась своего папу и никогда не подводила его ожиданий, отчего он не смог удержаться и погладил ее по голове, мысленно вознося благодарности небесам за такую любящую дочку. «КХМ, так, вы же не только ради этой новости пришли, такое можно было сообщить и по телефону», перестав ностальгировать, Манфреди откинулся в кресле, уставившись на остановившегося перед ним подчиненного. Что, кстати, по одесситам, одна из кличек русской мафии в Нью-Йорке. «Босс, Кингпин планировал все это явно не один месяц», нахмурившись, заговорил грубым голосом один из приближенных и его лучший убийца. «Почти две трети их территории сейчас под его людьми. Через наших информаторов удалось узнать, что та херня, которую люди Амбала себе кололи во время крупных стычек, была украдена у самих русских из их лабораторий, в том числе и технологию их создания». Заметив закаменевшее лицо Манфреди, который осознал возможные последствия появления в руках Фиска временных сывороток суперсолдата, Джозеф поспешил продолжить. Но кто-то умудрился его обставить, выкрав банк данных с рецептом создания данной сыворотки. Говорят, Кингпин не один стол разбил, пока приходил в себя от осознания, что его обчистили, мерзко усмехнувшись с веселыми нотками в голосе сказал мужчина и громко рассмеялся. Замерев на мгновение от столь приятной новости, Сильвия снова нахмурился. Мало поводов для радости, кувалда, с раздражением в голосе осадил своего подчиненного итальянец. Сам факт наличия у кого-то из наших конкурентов данного препарата переворачивает все расклады не то что в городе, а в мире. «Успокойся, отец», мягко сказала дочь Манфреди, встав около его кресла. «Сейчас мы ничего с этим не можем сделать, кроме как организовать поиски, а пока нам стоит направить часть усилий на вербовку собственных сверхлюдей». «Да, ты права, дочка, скажу Бруту, он займется этим». Чуть успокоившись, согласно кивнул Манфреди, снова посмотрев на отчитывающегося перед ним убийцу. «Что в остальном, какие у нас успехи с русскими?» «КХМ, мы смогли занять еще несколько улиц и взять под контроль тройку банд, не желавших стелиться под Амбала», монотонным голосом начал рассказывать об успехах кувалда. «Но на этом все, босс. Вмешались люди надгробия и смогли раньше нас занять северные улицы. В данном случае я не спешил разжигать конфликт из-за принадлежности к синдикату. Сам Линкольн передает вам весточку, в которой предлагает выступить единым фронтом против Амбала и признание всех полученных его людьми территорий за ним. Этот щенок», злобно ответил Манфреди на упоминание еще одной проблемы, желающий занять его место. Затем последовал поток продолжительных ругательств в сторону испанца. После того, как Сильвия спустил пар тирады крепких словечек, ему все же пришлось взять себя в руки, а затем он через силу произнес: «Хорошо, пускай будет так, пока», гордо продолжил он, не желая признаваться в собственной слабости. Манфреди все же понимал, что с набирающим силу Кингпином ему будет тяжело тягаться в одиночку, даже после его омоложения, а вот стравить с ним молодого продвиженца и после добить обоих, ради такого он готов и пойти на уступки. Еще немного обсудив происходящее, Манфреди отпустил Джозефа заниматься своими обязанностями. «Дочка, кувалда найдет нужного кандидата, а ты займись остальной подготовкой к ритуалу», ласково произнес Сильвия. «Эту задачу я могу доверить только тебе». «Хорошо», довольная оказанным доверием, девушка поцеловала отца в щеку и собралась уже уходить, как была прервана. «Тогда, я по...» «И еще кое-что», с веселой ухмылкой на лице добродушно сказал старик. «Мы смогли найти твоего спасителя, вот ознакомься». Протянув руку в сторону стола, он достал тонкую папку, которую сразу же передал дочери. «Все, иди, потом почитаешь». «Спасибо, папа», радостно улыбнулась девушка, прочитав первые строки досье, после чего вышла из кабинета. «Береги себя». «Конечно, Анжелика», довольно произнес Сильвия ей вслед, после чего тише добавил: «Семье как никогда нужны сильные люди». Глава 14. «Как наша мать?» «Мама, она в порядке?» наперебой спросили мы со Стефаном, стоило лишь нам приблизиться к вышедшему в коридор высокому мужчине. «Состояние вашей матери оказалось хуже ожидаемого, несмотря на обнадеживающие результаты предварительных анализов, из-за чего операция...» Начал спокойным, размеренным голосом говорить Стрендж, переминая свои пальцы и чуть вздернув подбородок. «Только я уже не обращал на это внимания, ведь еще на моменте хуже ожидаемого мои мысли охватили панические образы, заставляющие погрузиться в бездну отчаяния. У меня в голове предстал образ самой дорогой для меня женщины в жизни, но вместо привычной любящей улыбки и искорок в глазах, Она теперь была безжизненной куклой, лишенной тепла. Я почувствовал, как у меня подкашиваются ноги и вот-вот был готов упасть на колени, но неожиданно услышал доносящиеся сквозь набат набирающие обороты стерии голос Стрэнджа. «Состояние пациентки стабильное и она идет на поправку». «А, что вы сказали?» Все еще пребывая в некой прострации, задал ему вопрос. «Да, а что вы хотели другого результата?» С издевкой в голосе произнес доктор. «Нет, я не», начал говорить в панике, еще не отошедший от испытанных мгновения назад эмоций. «Если бы не я, то ваша мать точно бы скончалась на том столе», не скрывая высокомерия в голосе, кивнул в сторону операционной мужчина. «Лишь благодаря моему мастерству и вовремя обнаруженной проблеме ваша родственница еще дышит. Благодарите мои руки за то, что они смогли филигранно удалить неожиданно появившиеся тромбы, а после восстановить целостность нервной ткани», продолжил высокомерно говорить доктор, вызывая во мне нестерпимое желание дать ему по лицу, но принимая во внимание его неоспоримую роль в выздоровлении матери, я сдерживался и просто слушал этого напыщенного индюка. Заметьте, операция подобного уровня является всего лишь третьей среди успешных, и это несмотря на криворуких идиотов, составлявших карту повреждений. Я почти уверен, что любой другой уже бы похоронил женщину, так ничего и не сделав для ее спасения, но, думаю, вам стоит быть благодарными моему вмешательству. Под конец самодовольно улыбнулся Стрэндж, всем видом показывая, какой он охрененный специалист. Меня так и тянуло зарядить по его наглой роже, но я сдерживал себя, стараясь следовать примеру старшего брата, который, видимо, тоже был не против накостылять ему, но сдерживал себя, лишь облегченно выдыхая, понимая, что операция прошла успешно и мама жива. Раз она в порядке, то мы можем ее навестить, проверить, как она, задал животрепещущий вопрос Стефан, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Я хотел бы узнать, но был перебит, закончившим общаться по телефону Германом и быстро оказавшимся рядом с нами. «Как мама? Все в порядке?» – взволнованным голосом спросил брат, кидая требовательные взгляды на нейрохирурга. «Да», – коротко ответил Стрэндж. «Я думал, он снова начнет рассказывать о его великой роли в излечении нашей матери, но он лишь ответил и бросил взгляд на Стефана, который хотел что-то у него спросить. «Мое дело спасать жизни, а не ухаживать за пациентами. Все остальные вопросы к медсестрам». Гордо вздернув подбородок, чудо-доктор всем видом показал, что разговор окончен и направился мимо нас куда-то по своим делам. «Подождите, доктор, вы сказали, были проблемы», схватив за руку врача, произнес старший брат. «Есть ли какие-нибудь последствия?» С запинкой произнес он. «Хах», с легким пренебрежением усмехнулся Стрэндж. «Конечно есть». И дождавшись, когда на наших лицах появятся тяжелые сосредоточенные выражения, он продолжил говорить. «Остался маленький шрам на спине, но уверен, любой дурак-косметолог с этим справится». «Ах, ты скотина! Уже второй раз сердце в пятки убегает из-за этого придурка, что только и делает, что нагнетает, заставляя нас думать лишь о плохом. Нельзя что ли нормально сказать, а не устраивать русские горки нашим эмоциям, играясь с такой важной вещью, как состояние здоровья своего пациента».